А ну, мужики, давай покойного в хату, как положено по его чину, на лавку в передний угол. С этой минуты в Густищах и началось нечто никогда до этого невиданное. Хотя и раньше густищенцы охотно приходили друг к другу на выручку в счастливые моменты свадеб и крестин. Приходили и тогда, когда беда кому-нибудь незванно-негаданно стукнет в ворота. Но кончина деда Макара объединила густищенцев как-то особо, и получилось это естественно и просто. Умер дед Макар, тот самый, которого отдельно от Густищ никто не воспринимал. Его не замечали, как не замечает небо над головой или земли под ногами, потому что они всегда есть. И поэтому в смерть деда Макара многие даже не сразу поверили. Привыкнуть к мысли, что его больше нет, было действительно трудно. И в Густищах сразу образовалась особая атмосфера сплоченности, какого-то деятельного единого порыва. Во дворе Поливановых все время происходило молчаливое организованное движение. Старухи под руководством Салтычихи не спеша готовили одежду, грели воду, обмывали и обрежали покойника. И Чертычиха, суетившаяся больше других, как, впрочем, всегда на похоронах, взглянув на высохшее от старости небольшое с бугристо выступившими суставами тело старика, покоившееся на широкой лавке в ожидании последней дани жизни теплой воды, уже вылитой из чугунов ведра, умилилась. «Бабы», — сказала она, задавив тяжелый в предчувствии собственного такого часа вздох, «старый, он что младенец безгрешный, никакого стыда в нем, безгрешный и безгрешный». Старухи согласно закивали, а Салтычиха, засучив рукава, стала поливать тело деда Макара теплой водой из глиняной миски и не сильно тереть пучком чистой, еще не утратившей золотистого цвета, соломы. Переворачивая тело с помощью других старух, Салтычиха осторожно и тщательно обмыла его, затем умыла покойнику лицо, вымыла уши и шею, насухо вытерла чистым льняным полотенцем. Его тут же повесили просушить, потому что по обряду оно должно было быть послано покойнику в гроб. Затем деда Макара сноровисто и ловко обрядили в холщовые новые порты и такую же широкую рубаху. Подпоясали, руки сложили на груди, чтобы они не съезжали в стороны. Большие пальцы связали новым носовым платком. На лоб приладили бумажный венчик со словами заупокойной молитвы. Восхудавшие пальцы пристроили припрятанную до срока тоненькую восковую свечку. К этому времени гроб поспел. Мужики быстро сколотили его из припасенных самим покойником, еще при председателе Кулике, пахучих сосновых досок. И вскоре дед Макар уже лежал в своей последней домовине. А Варечка Черная пристроилась у изголовья читать Евангелие и даже для большей убедительности нацепила на нос старенькие очки в круглой черной оправе. Она только-только нашла нужную страницу, как раздался тоненький, неожиданно высокий и чистый голос Лукерии, заставивший всех одновременно вздрогнуть и затихнуть. «Как я растила горющица, дорожденных своих детишек, ночью спать я не ложилась, днем на место не садилась». Лукерия вела высоким, тоскующим, как бы не своим голосом, рассказ о самой себе, лишь только к покойнику обращалась со своей бедой и болью. И все молча слушали, не вмешиваясь в этот разговор. В своем плаче Она говорила о своих надеждах и о том, как они не сбылись, и как ей горько оставаться на белом свете совершенно одной.